скажите, не был одиноким, ни разу не падал и не чувствовал боль. Грехом наше сердце было разбито, но если благодать дал Бог, то для таких, как мы с тобой. Бог не оставит, не позабудет, и мимо слез не пройдет. Упавших много, но аллилуйя, у Бога нету сирот. Придите к нему все, кто упал без силы, кто устал без надежды, Он дарует покой. Чтоб ты не сделал, кем бы ты ни был, знай, если благодать дал Бог, то для таких, как мы с тобой. Бог не оставит, не позабудет, и мимо слез не пройдет. Упавших много, но аллилуйя, у Бога нету сирот. Отец наш небесный, мы твои дети, ты свято мы грешны, ты нас прости, ты прикоснись к нам, дай свою силу над этим миром вознести. Позабудет и мимо